Глава 10. Как я полагаю, этого и следовало ожидать. Надо было вообще с самого начала отнестись к этому более серьезно, заявила Веспасия, когда Шарлотта сообщила ей о дуэли в поле. Можно было, конечно, надеяться, что у них у обоих хватит здравого смысла, но если бы они знали меру в своих воззрениях, то никогда не дошли бы до подобных крайних разногласий. Некоторые мужчины так легко теряют голову, так легко утрачивают всякую связь с реальностью. Томас говорит, они оба были ранены, продолжила свой рассказ Шарлотта. И довольно серьезно. Я помню, как они многословно распространялись по поводу свободы слова и необходимости цензуры в отношении некоторых идей в интересах общества. Но никак не ожидала, что это дойдет до причинения друг другу физического ущерба. Томас был очень разозлен. Все это представляется ему настоящим фарсом, да к тому же на фоне настоящей трагедии. Веспасия сидела очень прямо, сосредоточившись, кажется, исключительно на собственных раздумьях и словно не замечая изысканной красоты того, что ее окружало, и тихого раскачивания увядающих и желтеющих листьев березы за окном, частично перекрывающих свет. Неудачи, разочарования, отвергнутая любовь могут заставить любого человека вести себя совершенно абсурдным образом, моя дорогая. А одиночество, вероятно, еще более того. Это не помогает снять боль ни в малой степени, даже если вы умеете смеяться, когда вам хочется плакать. Мне временами кажется, что смех – самое лучшее средство спасения для мужчин. Но в другие моменты я думаю, что это то, что его унижает, низводит до животного уровня. Звери могут убивать друг друга, они могут бросить на произвол судьбы больного или несчастного, но они никогда не насмешничают. А богохульствовать вообще умеет исключительно человек. Шарлотта с минуту пребывала в замешательстве. Веспасия увела разговор так далеко, как она совсем не рассчитывала. Возможно, леди Каммингульд придавала этому происшествию более серьезное значение и излишне его драматизировала. «Сама ссора началась с вопроса о праве осуществления цензуры», сказала Шарлотта, пытаясь объяснить собственное понимание проблемы. «С этой несчастной монографией Эймоса Линдси, вопрос о которой теперь стал чисто теоретическим, поскольку бедняга в любом случае мертв». Веспасия встала и подошла к окну. «Я считала, что вопрос заключается в том, имеют ли право одни люди высмеивать богов, которым поклоняются другие, потому что уверены, что эта вера либо порочна, либо абсурдна, или вообще иррациональна и неуместна. Любой человек имеет право сомневаться», — заявила Шарлотта раздраженно. «Человек просто должен сомневаться, иначе никакого прогресса, никакого развития мысли, никаких реформ вообще не будет. Можно проповедовать самые бессмысленные теории, но если мы не в состоянии их оспорить, бросить им вызов, то как же мы узнаем, добро они несут или зло? Мы ведь не можем проверить ту или иную идею или теорию, если не будем ее обдумывать и обсуждать». «Не можем», — ответила Веспасия. «Но есть множество способов это сделать. При этом мы обязаны брать на себя ответственность за то, что разрушаем, как и за то, что создаем. А теперь скажи мне, что там Томас говорил насчет того, что Пруденс Хэтч была словно парализована страхом? Неужели она вообразила, что Шоу готов выболтать некую ужасную тайну?» «Именно так Томас и подумал. Но он так и не убедил Шоу сообщить ему какие-то факты, которые могли бы указывать на то, что ему известна какая-то тайна, ради сохранения которой можно убить человека». Веспасия повернулась лицом к Шарлотте. «Ты встречалась с этим человеком? Он что, глупый? Дурак?» Шарлотта раздумывала несколько секунд, представляя себе живое лицо Шоу, его быстрый и ясный взгляд, таящуюся в нем мощь и почти переполняющую его жизненную силу. «Он чрезвычайно умен. — искренне сказала она. «Не сомневаюсь», — сухо отреагировала Веспасия. «Но это не одно и то же. Я не об этом спрашиваю. Многие очень умные люди вообще не обладают никакой мудростью. Ты мне не ответила». Шарлотта чуть улыбнулась. «Да, тетя Веспасия не ответила. И не уверена, что могу ответить. Я просто не знаю. Тогда, вероятно, лучше это узнать». Леди Каминг-Гульт выгнула дугой брови, очень легко и спокойно, но взгляд ее оставался строгим и непоколебимым. Шарлотта очень неохотно поднялась на ноги. В душе ее бушевал пожар, возбуждение, неуверенность и настоящий страх, который рос с каждой минутой. Она уже не могла теперь укрываться за играми в невинность, как нередко делала это в прошлом, когда вмешивалась в дела Пита. Не могла она также пользоваться другими масками и личинами, как часто делала раньше, притворяясь какой-нибудь не слишком умной провинциальной простушкой, и втираться в доверие к подозреваемым, а потом наблюдать и делать выводы. Шоу отлично знал, кто она такая, и понимал истинную суть ее заинтересованности в этом деле. Пытаться обвести его вокруг пальца, обмануть, было бы дурацким шагом, унижающим их обоих. Придется действовать, если действовать вообще, совершенно открыто, откровенно объясняя причины, толкающие ее на это, задавать вопросы без надежды как-то их закамуфлировать и не имея возможности отступить. И как ей теперь следует вести себя, чтобы это не выглядело сованием носа в чужие дела, наглым и чудовищно бездушным? У Шарлотты уже вертелись на кончике языка слова отказа, ей уже хотелось высказать все, что накипело в душе, но тут она заметила, как хрупкие плечи Веспасии напряглись и выпрямились, как у генерала, отдающего приказ о начале сражения, а глаза стали строгими, как у воспитательницы, наводящей порядок в детском садике. О непослушании и речи не могло идти. Веспасия уже поняла все ее возможные аргументы и не примет ни один из них. «Англия ждет, чтобы каждый выполнил свой долг», — произнесла Шарлотта с тенью улыбки на губах. Цитата из призыва адмирала Нельсона к эскадре перед Трафальгарским сражением. В глазах леди Каминг-Гульт мелькнул веселый огонек. «Вот именно», — согласно покивала она головой. «Можете взять мой экипаж». «Спасибо, тетя Веспасия». В меблированные комнаты, где нашел временное пристанище доктор Шоу, Шарлотта приехала как раз тогда, когда их хозяйка накрывала на стол к ланчу. Это было крайне неудачное совпадение в смысле правил вежливости, но зато весьма полезное с практической точки зрения. Это было, вероятно, единственное время, когда она могла застать доктора там, и не в тот момент, когда он заново набивал свой саквояж медицинскими причиндалами, дабы отправиться к очередному больному, или был занят, разбирая свои записи и отвечая на письма. Шоу был явно удивлен, увидев Шарлотту, когда хозяйка ввела ее в комнату, но его лицо выражало скорее удовольствие, нежели раздражение. «Миссис Пит, как отрадно вас видеть!» Он встал, отложил в сторону салфетку, обошел стол и приветствовал ее, взяв за руку и сжав ее ладонь в теплом и крепком рукопожатии. «Я прошу прощения, что явилась в столь неурочное время». Шарлотта уже была сконфужена, а ведь еще и не приступила к делу. «Пожалуйста, не обращайте на меня внимания, я не хочу портить вам ланч». Это было глупое и бессмысленное замечание. Она уже это сделала одним своим вторжением. Что бы она ни сказала, Шоу все равно не позволит ей сидеть и дожидаться в гостиной, пока он ест в столовой. Но даже если бы он допустил такое, ему едва ли было удобно вкушать ланч при подобных обстоятельствах. Шарлотта почувствовала, что краснеет, поняв, что начала очень неуклюже. И как ей теперь задавать ему все те личные, даже интимные вопросы, которые она хотела задать? И что бы она ни выяснила, что бы ни узнала, даже если бы определила, наконец, дурак он или нет, пользуясь терминологией тетушки Веспасии, сама она, несомненно, выглядела сейчас полной дурой. «Вы не голодны?» — спросил доктор, все еще держа ее ладонь. Шарлотта ухватилась за открывшуюся возможность выйти из положения. «Нет-нет, я немного запуталась со временем нынче утром и только сейчас увидела, что уже гораздо более поздний час, чем я думала». Это была ложь, но очень подходящая. «Тогда миссис Тернер принесет вам что-нибудь, если хотите ко мне присоединиться». Шоу кивнул на стол, накрытый на одного. Какие бы жильцы ни населяли эти меблирашки, они, по всей видимости, днем питались где-то в городе. «Мне бы не хотелось затруднять миссис Тернер». У нее наготове был только один этот ответ. Шарлотта всегда готовила сама. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, что любая нормальная женщина, имеющая хоть малейшее понятие об экономии, никогда не готовит больше, чем, по ее мнению, может потребоваться. «Она ведь вовсе не ожидала, что я приеду. Но я была бы очень рада выпить чашечку чаю и съесть парочку бутербродов. Просто хлеб с маслом, если это будет ей нетрудно. Я поздно позавтракала, мне не требуется плотная закуска». Это тоже не соответствовало истине, но вполне сойдет. Шарлотта съела значительное количество сэндвичей с томатом у Веспасии. Шоу широко развел руками, этакий гостеприимный жест, подошел к звонку и резко дернул за шнур. «Отлично», — сказал он одобрительно, поскольку понимал, как и она сама, что они достигли компромисса в своих изъявлениях вежливости и экспериментах с правдой. «Миссис Тернер!» Его голос разнесся по всей комнате и, должно быть, был хорошо слышен ей еще до того, как хозяйка дошла до коридора, не говоря уж о самой столовой. «Да, доктор Шоу», — терпеливо осведомилась она, открыв дверь. «Ага, миссис Тернер, не могли бы вы принести миссис Пит чашечку чаю и, может быть, несколько бутербродов, хлеба с маслом? Ей не нужен ланч, просто легкая закуска. Это было бы просто отлично». Миссис Тернер с сомнением покачала головой, но приняла заказ, глянув разок на Шарлотту, а затем поспешно ушла выполнять просьбу доктора. «Присаживайтесь, присаживайтесь», — пригласил Шоу, выдвигая для Шарлотты стул и придерживая его, пока она не устроилась поудобнее. «Пожалуйста, продолжайте кушать». Это было сказано не только из одной вежливости. Шарлотта ведь прекрасно знала, как много и напряженно он работает, так что ей была ненавистна мысль, что по ее вине он будет есть свою вареную баранину с картошкой и прочими овощами под соусом из каперсов холодными. Он вернулся на свое место и снова принялся за еду с большим аппетитом. «Чем могу вам служить, миссис Пит?» Это был простой вопрос, не выходящий за рамки обычных требований вежливости. Однако, встретив его пристальный взгляд, брошенный через стол, уставленный засушенными цветами, серебряными сутками и украшенными разнообразными вышитыми вручную салфеточками, она поняла, что любые попытки уклониться от прямого ответа будут встречены немедленным пониманием и, конечно, презрением, а Шарлотте очень не хотелось выглядеть в его глазах полной идиоткой. Она сама поразилась, как ей неприятна подобная мысль. И все же нужно было что-то ему ответить, и быстро. Шоу смотрел на нее и ждал. На его лице застыло приветливое и дружеское выражение. Он отнюдь не пытался разглядеть в ее поведении что-то неправильное, и внезапное осознание этого факта еще более ухудшило и осложнило ее положение. В памяти вдруг возникли старинные воспоминания о других мужчинах, которые обожали ее, восхищались ею даже более, чем обожали. Воспоминания возникли необычайно яркие и четкие, но они принесли с собой и чувство вины, которое, как она полагала, давно забылось. И Шарлотта обнаружила, что уже говорит ему истинную правду, потому что это было единственное, что ей оставалось и что следовало сделать. «Я прошла по следам, миссис Шоу», — медленно начала она. начала с приходского совета, где узнала очень немногое». «Этого и следовало ожидать», — сказал Шоу, соглашаясь, но в его глазах появилось удивленное выражение. «А начинала она с моих пациентов. Была у меня одна такая, состояние которой никак не улучшалось, несмотря на лечение». Клеменси заинтересовалась этим случаем, а когда посетила ее на дому, то поняла, что это результат ее жилищных условий. Там было сыро и холодно, не имелось чистой воды, санитария вовсе отсутствовала. Больная никогда бы не выздоровела, если бы продолжала жить там. Я бы и сам мог ей это сказать, но не сказал, потому что знал, что сделать ничего невозможно, чтобы улучшить ее положение. Мои слова вызвали одни лишь слезы. Клем очень близко к сердцу принимала людские беды и несчастья. Она была замечательная женщина. «Да, я знаю», — быстро сказала Шарлотта. «Я была в тех самых домах и задавала те же самые вопросы, что и она. И выяснила, почему они не жалуются своему домохозяину. И что стало с теми, кто жаловался». Тут в дверь громко постучалась миссис Тернер, потом открыла ее и внесла поднос с заварочным чайником, чашкой на блюдце и тарелкой с тонко нарезанным хлебом с маслом. Она поставила поднос на стол, выслушала слова благодарности и удалилась. Шарлотта налила чаю в чашку, а Шоу снова принялся за еду. «Их выселили, и им пришлось искать себе другое жилье, даже еще менее теплое и чистое», — продолжила она. «Я проследила их путь от одной трущобы к другой, пока не увидела, наверное, самое худшее, что есть на свете, исключая, конечно, ночевки в подворотнях и канавах. Мне тогда хотелось кричать: «Я не понимаю, как люди выживают в таких условиях». Но они, конечно, не выживают. И первыми умирают самые слабые». Доктор ничего на это не сказал, но она поняла по его лицу, что он понимал ситуацию даже лучше, чем она сама, и ощущал такую же беспомощность и гнев от того, что подобное существует, а еще страстное желание броситься на кого-то, предпочтительно на тех, кто живет в чистоте и уюте и предпочитает смеяться и смотреть в другую сторону. И еще такую же жалость, что преследовала их обоих, даже когда они прикрывали глаза и немного расслаблялись, утрачивали настороженность и зоркость, но внутренним взором продолжали видеть бледные и худые лица, пустые, безнадежные взгляды, тупые от вечного голода, грязи и усталости. «Я проследила ее путь до конкретной улицы, куда она приезжала, где дома переполнены людьми, где в одном помещении ютятся все вместе, молодые и старые, мужчины и женщины, дети, даже младенцы, все живут вместе по 20 и по 30 человек в комнате, где нет никаких удобств, никакой санитарии». Она с неохотой откусила кусочек хлеба с маслом, поскольку его все равно принесли, воспоминания лишили ее всякого аппетита. Дальше по коридору была лестница, ведущая наверх, а там располагался бордель. Через пару дверей был вход в пивнушку, откуда пьяные женщины вываливались на улицу прямо в канаву. А внизу, в подвале, располагалась патагонная мастерская, где женщины работают по 18 часов в сутки, без свежего воздуха и дневного света. Шарлотта остановилась, заметив по глазам Шоу, что он знает подобные места, бывал там. Если не в этом конкретном доме, то во множестве других, таких же. «Я также обнаружила, насколько трудно выяснить, кто именно владеет подобными домами», — продолжала она. «Они прячутся за спину сборщиков квартирной платы, за разные компании, управляющих, адвокатские конторы и другие компании. Но в конце этой цепочки находятся очень важные люди. Меня предупредили, что я наживу себе много врагов, которые сумеют причинить мне множество неприятностей, если я не прекращу свои попытки поставить их в затруднительное положение». Шоу бледно улыбнулся, но, как и прежде, не стал ее прерывать. Шарлотта и без слов понимала, что он ей верит. Возможно, Клеменси кое-что рассказывала ему о своих исследованиях и открытиях, и он разделял ее отвращение и негодование. «Ей они тоже угрожали?» — спросила она. «Вам известно, как близко она подошла к тому, чтобы выяснить имена этих людей? Они, несомненно, опасались, что она всем расскажет о том, что именно они владеют этими трущобами». Доктор уже перестал есть и теперь смотрел в свою пустую тарелку, опустив лицо, так что оно скрылось в тени. В нем боролись боль и злость. «Так вы считаете, что они хотели убить с помощью пожара именно Клем, не так ли?» «Да», — призналась Шарлотта и заметила, как он напрягся, оторвал взгляд от тарелки, поднял его и встретился с нею глазами, пораженный, пристально изучая ее лицо. «Но теперь я в этом не уверена», — закончила она. «С другой стороны, зачем кому-то убивать вас? Пожалуйста, не нужно никаких уклончивых ответов. Дело слишком серьезное, чтобы играть словами. Клеменси и Эймос Линдси уже погибли. Вы уверены, что больше смертей не будет? Как насчет миссис Тернер и мистера Олифанта?» Шоу сморщился, словно она его ударила. В глазах снова появилось выражение боли, губы сжались в тонкую полоску, чего он и не пытался скрыть. Вилка и нож выпали из пальцев. «Неужто вы полагаете, что я не думал об этом? Я проанализировал все случаи всех пациентов, которых лечил в последние 5 лет. И среди них нет ни единого, кого можно было бы в здравом уме подозревать в убийстве, не говоря уж о двух». Поворачивать назад было уже бессмысленно, хотя Томас, конечно же, уже задавал этот же самый вопрос. «И каждый смертельный случай проанализировали?» — тихо спросила она. «Вы уверены, что абсолютно все смерти были естественными? А не могла ли одна из них, любая, произойти в результате убийства?» В уголках его губ появилась недоверчивая улыбка. «И вы считаете, что тот, кто это сделал, мог опасаться, что я об этом знаю, или мог догадаться и пытаться убить меня, чтобы я молчал?» Шоу не принимал эту версию, а просто рассматривал такую возможность и приходил к выводу, что это вряд ли соответствует медицинским показаниям и данным ему известным. Все эти смерти, конечно, были семейными трагедиями, но не преступлениями. «Не могло ли такое случиться?» — продолжала спрашивать Шарлотта, стараясь, чтобы в голосе были не слишком заметны тревога и настойчивость. «Не могла ли одна из этих смертей оказаться для кого-то выгодной или прибыльной?» Доктор ничего не ответил, и она поняла, что он старается что-то припомнить. У каждого из них была своя боль. Каждый пациент, умерший у него на руках, означал для него какое-то упущение и неудачу, незначительную или огромную, неизбежную или неожиданную и шокирующую. Тут ей пришла в голову новая мысль. Может быть, это был несчастный случай, и его сумели как-то прикрыть, замазать, а потом стали опасаться, что вы поняли, в чем там было дело. И потом испугались, что вы заподозрили, что они это сделали умышленно.